Глава первая. Краткая история музыки в Санкт-Петербурге. Эпоха Петра I. Первые шаги петербургской музыкальной культуры. Конечно, петербургская музыка возникла не на пустом месте. И несмотря на весь реформаторский пыл Петра I, музыка XVIII века и всех последующих лет имела явные связи с прошлым. До начала XVIII столетия музыкальное искусство в России представляло собой в основном две интересные и своеобразные, но не особо пересекающиеся области. Это народная фольклорная музыка и музыка церковная, духовная. Академическая музыка, которую специалисты называют еще светской профессиональной, практически не существовала как явление, если не считать немногочисленных придворных музыкантов, причем многие из них были приглашенными иностранцами. Причин у этого было много, в том числе культурные и религиозные особенности. Народное музыкальное искусство до середины 17 столетия в России ярко представляли скоморохи. Они использовали весь спектр народных инструментов. От ложек до гуслей, от рожков до волынок. Да, волынка на Руси была достаточно популярна. Помимо игры на музыкальных инструментах, скоморохи плясали, пели, исполняли акробатические трюки, рассказывали смешные и не всегда пристойные байки. В основном в их числе были бродячие артисты, развлекавшие народ на ярмарках и различных народных гуляньях. Инструментальную музыку, правда, уже не в скоморожьем исполнении, можно было услышать и в крестьянской избе, и в боярском тереме. Разница была в основном только в качестве инструментов. В церковь инструментальная музыка не допускалась. В православии было принято пение акапелла, без сопровождения. В основном потому, что музыкальные инструменты, имевшие в России давнюю историю, в представлении священников ассоциировались с дохристианским языческим временем. Древнее явление. Изображения скоморохов имеются, например, на фресках Софийского собора в Киеве, которые относятся к XI столетию. А если копать глубже, бродячие артисты развлекали народ даже в Древнем Вавилоне и Риме. Тяжелые времена для народной музыки и для скоморохов в частности наступили при царе Алексее Михайловиче. Во-первых, 17 век, время после смуты, был тяжел в финансовом отношении. Нередки были народные восстания, а скоморохи в своих выступлениях часто служили проводниками недовольства масс. Во-вторых, сам Алексей Михайлович был очень набожен, и мнение церкви принимал близко к сердцу. В итоге в 1648 году был издан царский указ об исправлении нравов и уничтожении суеверий, который практически уничтожил как явление скоморошества и нанес серьезный удар по народным музыкальным инструментам. Под удар попали не только гусли, домры, сурны, гудки, сопелки и многое другое. Искоренялись и другие формы народных развлечений. С особым ожесточением церковь преследовала тех, кто использует богомерзкие хари, то есть маски. Музыку как таковую, конечно, не искоренили, да и народное творчество полностью запретить не удалось. Но при дворе начали чаще использовать инструменты европейского происхождения или просто те, которые не особо запятнали себя участием в скоморожьих представлениях. При царском дворе были популярны органы, скрипки, ударные, флейты, различные трубы. Музыкальное искусство было тесно связано с театральным. Считается, что первую в России придворную театральную труппу около 1672 года создал в подмосковном селе Преображенском все тот же царь Алексей Михайлович, тот самый, который еще недавно искоренял богомерзкие представления. Не странно ли? На самом деле нет. Для царя театральное действо, для которого он выбирал постановки на духовно-библейские темы, было возможностью нравственного воспитания придворных. Также ему хотелось продемонстрировать связь русского двора с европейской культурой, укрепив тем самым престиж России. Да и предназначалось театральное зрелище лишь для узкого круга придворных. Хотя, конечно, грешность данного действа все же не давала царю покоя. И если верить современникам, после первых спектаклей все зрители направлялись на исповедь. Итак, по указанию Алексея Михайловича, была построена специальная комедиальная или комедийная хоромина. Руководить процессом назначили боярина Артамона Матвеева и лютеранского пастора Иоганна Грегори. Первых актеров набрали практически добровольно-принудительно. Но нужно отдать должное Грегори и Матвееву. С первой постановкой на ветхозаветную тему «Артаксерксово действо» все справились неплохо. Сопровождалось ли действо музыкой, достоверно неизвестно. После смерти Алексея Михайловича театральное искусство в России едва не угасло снова. Особого интереса к нему никто не проявлял, за исключением разве что царевны Натальи Алексеевны, сестры Петра I. Сам Петр не был особым любителем театральных зрелищ. Правда, по его указу на Красной площади возвели небольшое строение, где разыгрывали представления, в основном на исторические темы, а также посвященные победам России. История этих постановок связана прежде всего с именем немца Иоганна Кунста, которому, правда, также не удалось создать в России постоянную долговечную театральную труппу. Еще до основания Санкт-Петербурга, во время первых реформ в русской армии, набирает популярность военная маршевая музыка, во многом ориентировавшаяся на европейские образцы. После побед в Северной войне все чаще пишутся так называемые канты или торжественные многоголосные песни. На взятие Шлиссельбурга, на победу под Полтавой. В числе иноземцев, в большом количестве приезжавших в Россию по приглашению Петра, были и музыканты, и певцы. Знаковое место. Успенский собор на территории Московского Кремля, на освящении которого пел хор государевых певчих дьяков, был построен под руководством итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. В 1703 году с основанием Санкт-Петербурга на берега Невы из Москвы переводят придворный хор, созданный на основе так называемого хора государевых певчих дьяков. История хора началась еще во времена великого князя московского Ивана III. Известно, что в 1479 году государевы певчие принимали участие в освящении Успенского собора в Кремле. Именно эту дату обычно считают днем рождения коллектива. В его составе были и духовные лица, и миряне. Главным критерием были хороший голос и слух. В числе знаменитых распевщиков, которые оказали большое влияние на развитие русского музыкального искусства, называют, например, двух певчих времен Ивана Грозного – Ивана Носа и Федора Крестьянина, которые были, по преданию, привезены царем из Новгорода в Александровскую Слободу, одну из царских резиденций. Уже после смерти Петра в 1763 году придворный хор официально стал придворной певческой капеллой. И к ее истории мы еще обязательно обратимся. В годы правления Петра I певчие вели весьма активную жизнь, участвовали в богослужениях и различных празднествах, радовали своим искусством иноземных послов и даже сопровождали государя в военных походах, чтобы в случае победы отметить ее торжественными песнопениями. Конечно, женщин в составе хоров тогда не было. Есть сведения о том, что придворный хор участвовал в торжествах по случаю основания Санкт-Петербурга в мае 1703 года. В его составе тогда было 28 певчих. Вся последующая история этого коллектива связана уже с северной столицей, и многие его участники считаются первыми известными российскими музыкальными теоретиками и композиторами. Например, Николай Бавыкин, правда, известно о нем крайне мало. Стефан Беляев, Василий Титов. Во времена Петра I российская музыка начинает отличаться разнообразием жанров, пусть пока и не таким богатым, как европейская. Выделяются военные, танцевальные, застольные, торжественные произведения. При военных частях создаются постоянные военные оркестры. Впрочем, многие подобные коллективы были вполне универсальны, исполняя музыку и во время военных походов, и во время ассамблей, приемов, которые ввел в обычай Петр I. Кроме того, практически все представители аристократии имели свои собственные домашние оркестры. У кого-то они были составлены из представителей обученной музыкальной грамоте дворни. Ну а те, кто побогаче, иногда даже приглашали европейских оркестрантов. Правда, со специальными зданиями и прочими учреждениями для театральных и музыкальных постановок дела обстояли туго. Например, был в Санкт-Петербурге театр царевны Натальи Алексеевны, но он ненадолго пережил царевну и ее брата-императора. А построенный по указу Петра комедианский дом на берегу реки Мойки был разобран из-за ветхости в 1730-х годах.